Вот что я тогда подметил. То же самое и с вами. Совсем простенько одет человек, но омега и золотая, заметьте. А вы говорите «никто». «Никто-никто именно так», — покивал, разжигая свою улыбку Знаменский. «А часы, что ж, подарок жены». «И где же это раздобываются такие жены? Вы москвич?» «Да». «Она будет вас встречать? На Мерседесе? Домой покатите? Угадал?» «Не угадали, Петр, я схожу в Красноводске». «Вон как! Да там же сейчас 100 градусов в тени. Причем, замечу, тени нет. И все-таки я схожу именно там». «Так-так, значит, вы еще загадочнее, чем я думал. Но все-таки Калиновский, все-таки Калиновский. Княжеский род, что ни говори, что ни говори. Мама утверждает, что Калиновские были знатнейшими шляхтичами в одном ряду с Вишневецкими и Потоцкими. Да. Но омега не из 16 века, как я полагаю. Тогда вроде этой фирмы еще и не было. В том-то и дело. Так вы в командировке здесь. И вас погнали в такую наижарчайшую пору. Экстренный случай. Угадал, вы ревизор. Ловите жуликов. Сейчас это модно. Ловят и ловят. Что, в Красноводске какой-то торгаш крупно попался? Вы уж простите меня, что я допытываюсь профессии, сюжетики, судьбишки. Вот ваша омега — это уже сюжетик. Нет, не ревизор? Да не похоже, это я так, не подумавши, ляпнул. Режиссер. Актер. Тогда бы я вас знал. Все дело в том, дорогой Ростиков, простите, что я так по-приятельски, все дело в том, что если я кого-то хоть раз углядел своими глазками, то это уже навсегда, как фотография. А я вас где-то да углядел, и вот томлюсь, хочу вспомнить, к тому же омега. Не признаетесь, не раскроете инкогнито. Но тут Знаменского выручил радиоженский голос, уведомляющий пассажиров, следующих до Красноводска, что самолет идет на посадку и необходимо пристегнуть ремни. «Пойду к своему шефу», — сказал, поднимаясь Знаменский, — «он в первом салоне». «Сбегаете. Допек я вас». Сушков поднялся, протянул руку морщинками бывалыми, приуменьшив и без того маленькое и прелюбознательнейшее свое личико. «Простите, молю, но профессия. А, мы еще встретимся. Пароль доннер. Неспа?» «Мэйби, мэйби», — подхватив сумку, Знаменский быстро пошел по проходу. Ну и духота в этом самолете, взмок весь и уши заложило. Самолет круто шел на посадку. В окошечках замелькала синева, изумительная синева. Это было Каспийское море. Не поверилось, что там внизу тоже злобствует зной. Синева эта его утешила, ободрила. Позади прибрежная скалистая гряда. Скалы, теснимый морем, и врезался этот город. Позади немыслимое хитросплетение труб громадного нефтеперегонного завода. Позади это чужедальщина для глаз, будто ты где-то вблизи Ариада или Эль-Файюма. И вот уже сидят они в гостиничном ресторане, где никакой чужедальщиной не пахнет, разве что запах остывшего бараньего жира укоренился тут, а запах этот не из самых приятных. Но на столе перед ними большой графин с мутновато-белым напитком — это чал. Вот мы и в государстве чал, наливая в пелушку этот мутноватый, жидко изливающийся напиток, провозгласил Самохин. Он осторожно приблизил к губам пелушку и спил, страшась, коротко сглотнув, и замер, ожидая мгновенной смерти или мгновенного исцеления. Но не случилось ни того, ни другого. «Пейте, пейте, я раздобыл для вас изумительный чал, наисвежайший от самой красивой верблюдицы. Мне позвонили из Ашхабада и дали указание. Во-первых, показать вам все перспективные курортные места. Во-вторых, обеспечить любым транспортом, включая вертолетный. В-третьих, наладить снабжение чалом. Я решил, что в-третьих важнее, чем во-первых и во-вторых, ибо через желудок проходят все караванные тропы.